В ведьмином лесу. На следующее утро Клавитеров ждал неприятный сюрприз. Вся лужайка за домом была завалена мусором. «Вот что я скажу. Убирать будешь ты, Конни», — решает папа. Вид у него по-прежнему сонный. «Почему я?» — возмущается Конни. «Это несправедливо. Горошинка же ни в чем не виновата. Но делать нечего». И Конни принимается за уборку. Даже не позавтракав. Горошинки нигде не видно. Прячется, наверное. И правильно делает. Конни ловит себя на мысли, что не прочь немного отругать кошку за беспорядок. А вот мама в хорошем настроении. Она сидит за столом, стол накрыт для завтрака. «Ну и чем же мы займемся в первый день каникул?» «Покатаемся на паровозе!» — кричит Якоб. «Точно!» Конни еще ни разу не каталась на паровозе. «По рукам!» — говорит папа и наливает себе еще кофе. «Этого не может быть!» Вдруг кричит он. «Снег пошел!» Все оборачиваются и смотрят в окно. За окном не видно ни одной снежинки. 1 апреля, никому не верю!» Ухмыляется папа. «Сейчас никакой не апрель!» Возмущается Конни и смеется. И, конечно, Якоб решает тут же 100 раз подряд повторить папин розыгрыш. «Снег! Снег идет!» Кричит он через каждые 2 минуты. Впрочем, уже вскоре никто не обращает на него внимания. Час спустя все сидят в поезде. Старый паровоз дергается и дрожит сердито пыхтя. Он катает пассажиров от одной станции к другой. «Выходим!» Наконец объявляет папа. Жаль, Конни с удовольствием покаталась бы еще. Якоб тоже. «Не хочу выходить!» — протестует он. «Значит, ты не хочешь увидеть настоящий замок?» — спрашивает папа. Якоб тут же выбирается из вагона. «Ну и где же он?» «Вон там!» — отвечает папа и сворачивает на лесную дорогу. Земля под ногами влажная от дождя. Сапоги Конни оставляют в грязи следы. Забавный узор в елочку. Вдруг девочка замечает на дороге еще следы, совсем другие. «Здесь ходили косули», — объясняет папа. «А это чей след?» Он указывает на крошечный отпечаток, состоящий из 4 тонких полосок. «Это птица», — говорит Конни. «Верно. Я бы сказал, ворона», — кивает папа. «А вот здесь пробежал мышонок. Смотрите, от его хвостика осталась длинная полоска». Папа хорошо разбирается в следах. Он, как и дедушка, первоклассный следопыт. Вдруг Конни видит другой, очень странный след, как будто кто-то оставил в грязи отпечатки маленьких ладошек. «А это что за зверь?» «Сейчас скажу», — уверенно говорит папа и подходит к ней. Однако, взглянув на следы, задумывается. «Ну, это...» Он поправляет очки. «Понятия не имею». Наконец признается папа. «Таких следов я еще не встречал». «Не встречал?» — спрашивает Конни. «Я думала, что ты знаешь всех лесных зверей». «Я тоже так думал», — говорит папа. «По крайней мере, всех крупных зверей». Девочка склоняется над следами. «Смотри, 5 пальцев очень похожи на маленькую человеческую руку. Может, это обезьяна?» — размышляет Конни. «Вдруг она сбежала из зоопарка и носится где-нибудь по округе». «Обезьяна?» — пожимает плечами папа. «Вряд ли». Они идут дальше, но Конни постоянно оглядывается. Она надеется увидеть это загадочное животное. Если уж папа его не знает, значит, этот зверь действительно особенный. И Конни обязательно узнает, как он называется. Но в лесу они больше не встречают никого, кроме белки и нескольких птиц. Наконец они у замка. Или, по крайней мере, у тех камней, что от него остались. «Это же просто развалины!» — разочарованно говорит Конни. «В них тоже много интересного», — возражает мама. Папа кивает. «Особенно, если знать, почему замок пришел в такое запустение. Это целая история!» «Ну же, расскажи!» — просит Конни. Ей всегда нравятся папины истории. папа глубоко вздыхает и начинает. Давным-давно жил здесь злой граф. Ему принадлежали все окрестные леса, и он в них охотился. Однажды он встретил в лесу белого оленя. Разумеется, графом тут же овладело одно желание — убить белого. «О, какой он жестокий!» — возмущается Конни. «Но это было не так-то просто», — продолжает папа. «Олень как будто издевался над графом. Каждый раз, когда граф подходил достаточно близко, чтобы взять лук и натянуть тетиву, олень одним прыжком исчезал в чаще. Каждый день граф выезжал со своими слугами на охоту, и каждый день происходило одно и то же. Вскоре графу это надоело, и он приказал срубить все кусты и деревья. Уничтожить весь лес». «Что?» — вскричала Конни. «Как это? Он что, с ума сошел?» Так граф надеялся перехитрить оленя. «Если леса не останется, белому оленю будет негде спрятаться, и его можно будет убить». По крайней мере, так рассуждал граф. Дровосекам было приказано немедленно приступать к работе. Деревья валили на землю одно за другим. Но в лесу рос очень древний дуб, на верхушке которого жила ведьма. Ни один дровосек не решился срубить ведьмино дерево. Прослышав об этом, граф явился сам, чтобы своими руками свалить дуб. Но как только его топор коснулся коры, граф превратился в узловатое старое дерево. Ведьма его заколдовала. На этом ее волшебство не закончилось. В тот же миг все срубленные деревья снова оказались на своих местах. Лес стал густым и роскошным, как прежде. А замок графа превратился в руины, которые вы сейчас видите перед собой. Но это еще не все. С тех пор каждую ночь в полнолуние граф принимает человеческий облик и призраком бродит в этих краях. Конни вздрагивает. «Жуть какая!» Якоб слушает, разинув рот. «Это правда?» Едва слышно спрашивает он. «Здесь так поговаривают», — подмигнув, говорит папа. «Ах, какой вздор», — говорит мама и обнимает Якоба. «Это всего лишь сказка, не более». За ужином Якоб во все глаза смотрит в окно. Он быстро жует и кричит с полным ртом. «О, снег идет!» Конни ничего не остается, как посмотреть на улицу. Не может же Якоб так здорово притворяться. Судя по всему, может. За окном ни одной снежинки. «Попалась!» — хохочет Якоб и едва не давится от смеха. О нет, Конни жутко злится. Больше она на эту удочку не попадется. Вот уж нет.